Я знаю. Кто может понять женщину? Окей. Я назову адрес, где она остановилась, и вы сами попытаетесь уговорить ее вернуться. Он назвал адрес отеля в центре города, положил трубку и повернулся к Дженнифер. Вы сегодня опоздали. Мистер Бейли, я боюсь, что мне придется уехать. Я вышлю вам деньги за аренду, как только смогу. Кен Бейли откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на нее. От его взгляда Дженнифер почувствовала себя неуютно. «Так будет хорошо?» — спросила она. «Возвратиться назад в Сиэтл?» Дженнифер кивнула. «Прежде чем вы уедете, — сказал Кен Бейли, — не сделаете ли мне небольшое одолжение? Знакомый адвокат просил меня отнести несколько повесток, но у меня нет времени. Он платит 12,50 за каждую повестку, плюс проездные. Вы не поможете мне?» Через час Дженнифер оказалась в обитой бархатом юридической фирме Peabody and Peabody. В самых смелых своих мечтах она представляла свою фирму именно такой. Ее проводили в маленькую заднюю комнату, где встревоженная секретарша протянула стопку повесток. «Вот, запомните, сколько миль вы проедете. У вас, конечно, есть автомобиль?» «Нет, я боюсь, что...» «Хорошо, если будете пользоваться метро, сохраните корешки билетов за проезд». Остаток дня Дженнифер провела, разнося повестки по Бронксу, Бруклину и Куинсу. К 8 часам вечера она заработала $50. В свою квартиру вернулась продрогшей и изможденной. Но, по крайней мере, она заработала деньги впервые с тех пор, как приехала в Нью-Йорк. Секретарша сказала, что надо разнести еще много повесток. Это была тяжелая, унизительная работа. Приходилось носиться по всему городу. Перед ее носом захлопывали дверь, бросали в лицо проклятие, угрожали и дважды предлагали переспать. Перспектива провести следующий день подобным образом ужасала ее. И все же эта работа давала перспективу остаться в Нью-Йорке. Дженнифер налила в ванну воды и стала медленно опускаться в нее, чувствуя наслаждение от расслабляющего действия горячей воды. Только сейчас она поняла, как устала. Кажется, болел каждый мускул. Она нуждалась в хорошем обеде. «Я пойду в настоящий ресторан», — подумала Дженнифер. «Со скатертями на столах и салфетками. Будет играть тихая музыка. Я закажу стакан вина и...» Мечты Дженнифер были прерваны звонком в дверь. За 2 последних месяца у нее не было ни одного гостя. Это могла быть только хозяйка дома, пришедшая за просроченной квартирной платой. Дженнифер лежала тихо, надеясь, что она уйдет. Звонок повторился. Дженнифер с неохотой вылезла из теплой ванны, набросила махровый халат и подошла к двери. «Кто?» «Мисс Дженнифер Паркер?» — спросил мужской голос за дверью. «Да. Мое имя Адам Уорнер. Я адвокат». Дженнифер, удивленная визитом адвоката, набросила цепочку и приоткрыла дверь.